Глава 70. Я был тем, кто смеется последним. Кто-то пустил в ход дверную колотушку, когда я вышел из кабинета Синдж. Я заглянул в глазок и увидел, что на меня смотрит свирепый зеленый глаз. Я открыл дверь. «Кира? Я привела кое-кого, чтобы ты с ним поговорил. А пока будешь беседовать, можешь вот этому сломать за меня ногу?» Она мертвой хваткой сжимала руку Кипа Проуза. А Кип был как будто прикован невидимой цепью Кивинс Альгарде. Кивинс выглядела так, словно хотела драться, но не знала, кого стукнуть в первую очередь. Кип казался ошеломленным. Такой вид бывает у мужчин, когда они попадают в лапы к решительно настроенной женщине из семейства Тейтов. «Да, вижу, что привела. Я приятно удивлен. Как поживаешь, Кип? Мы теперь редко видимся на фабрике. А вы, мисс?» Я не упомянул о матери Кивинс и о том, что Страфа беспокоится о дочери. Не было смысла подливать керосин в костер драмы. «Ребята, нет необходимости в замысловатых головных уборах. Его милость в отрубе с прошлой ночи. Но если это заставляет вас чувствовать себя удобнее, не снимайте их. Пройдемте в кабинет Синдж». Пуллер приветствовала мое возвращение кровожадным взглядом. Свирепость ее испарилась, как только она увидела молодняк. Она встала. «Скажу Дину, что у нас еще гости. Гаррит, мне позаботиться о том, чтобы вас не беспокоили?» «Да. Тогда этим троим будет здесь гораздо уютнее». «Я рассказала им о происходящем и что твой дом смахивает на психушку», — начала Кира. «Уже стало лучше. Сегодня у нас всего 6 или 7 лишних личностей. Одна из этих личностей, Пенни, появилась с чаем и горой печенья, которое всегда выдавал Дин, когда нас посещали молодые люди. Печенье, которое я никогда не мог найти, если хотел сам стащить 1-3 штучки». Пенни вежливо улыбнулась Кипу и Кивинс и бросила куда более теплый взгляд на Киру. Когда она ушла, Кира обратилась ко мне. «Вот за кем ты должен гоняться, Гаррит? Она спокойная, послушная и юная. Ты мог бы как следует ее натренировать». «Лучше обожду. По крайней мере, до тех пор, пока она не перестанет мочиться со страху всякий раз, как я посмотрю на нее». Кип не был в настроении для светского общения. Ему не нравилось, когда ему мешала реальная жизнь. «Кира сказала, нам нужно поговорить?» «Да. Особенно это касается Кивинс. Вы слышали какие-нибудь сплетни о тех странностях, которые сейчас творятся?» «В Танфере?» — переспросил Кип. «Это шутка?» Но он говорил без особого пыла, и они вместе с Кивинс дружно кивнули. «Наверное, до вас дошли неверные слухи. Но не от Киры, которая тут была». Кип и Кивинс снова кивнули. Они нервничали, но я не ощущал в их поведении ни вины, нежелание защититься. Произошли плохие события. Люди пытались это скрыть. Другие подавали фальшивые рапорты. Через несколько дней все может пойти совсем скверно. Я рассказал им почти все, преуменьшив роль, которую играла бегущая по ветру. Кивинс не выказала никаких особенных эмоций, когда я упомянул ее мать. Спустя несколько минут после ухода Пенни вернулась Синдж и взяла записи. Снова пришла Пенни и встала в дверном проеме. Она делала это, не крадучись, поэтому не то чтобы подслушивала. «Пенни, не могла бы ты принести свои наброски и портрет нарисованной птицей? Пожалуйста». «Это ужасное дело, Гаррит», — сказал Кип. «Кира могла бы хоть как-то это подсластить?» «Она удивительная девушка, Кип». «Знаю. Мне очень трудно поверить, что она, не странствующий без присмотра, лучик моего воображения». Кира была довольна, в отличие от Кивинс, хотя их с Кирой трудно было назвать романтическими соперницами. Кивинс и Кип боролись за то, чтобы воздвигнуть прекраснейшие редкие взаимоотношения между парнем и девушкой, когда парень и девушка всего лишь добрые друзья. Я запоздало заметил, что на Кивинс женский наряд. Раньше она всегда одевалась как мальчик. В обличии девушки выглядела она хорошо. но не настолько, как злая женщина в черной коже. Пенни принесла наброски и картину. Синдж держала картину, подняв ее вверх, пока Пенни перебирала собственные работы. «Кто-нибудь, кого-нибудь узнает?» — спросил я. «Моя мать здесь», — ответила вопросом на вопрос Кивинс. Я посмотрел на Киру. Она выказала вежливый, но неискренний интерес. «Мисс Пуллер», — обратился я к Синдж, — «бегущая по ветру, все еще с нами?» Синдж ответила зверским крысиным взглядом. «Может быть. Трудно сказать наверняка. Она все время то влетает в верхние окна, то выпархивает из них». «Кивинс, а почему ты спрашиваешь?» — удивился я. «Да просто подумала, видела ли она эти картинки?» «Не знаю. Она видела, Синдж?» У Пуллер появился шанс проявить смертельное коварство. Крыса-девушка не воспользовалась им, просто сказала: «Вероятно, нет. Она не ходит в комнату покойника». Пенни согласилась с Синдж, хотя все мы трое знали, что бегущая по ветру видела картины. Я заметил, Кира занимается прикидками, основанными на том факте, что Пенни Мрак переехала в гостевую комнату, в то время как поток яростного света тоже крутится в этом доме. Я сосредоточил внимание на Кивинс. Кира не позволила сложному уравнению повлиять на свое поведение. Синдж заметила, куда я смотрю. Она бы ухмыльнулась и издевательски улыбнулась, если бы природа дозволяла крысюкам такую мимику. Но она лишь сказала: «Жизнь с каждым днем становится все сложнее, не так ли?» Кип и Кивинс решили, что замечание адресовано им. «Мы с Кипом просто друзья», — объявил Кивинс. «Мы побуждаем друг друга думать, и больше между нами ничего нет, правда?» Киру это не успокоило. Я осмыслил тот факт, что Кивинс понадобилось сделать свое заявление, чтобы прояснить, что у нее на уме. Я почти не сомневался, что в прошлом у них с Кипом были взаимоотношения, была дружба со специальной выгодой, когда два неописуемо умных, но социально неприспособленных подростка боролись с буйством взросления. Как бы то ни было, теперь Кип тащился по пути своего наставника, по сути дела, сам того не замечая. Наставник Кипа воспользовался случаем и сменил тему разговора. «Твоя мать отчаянно боится за тебя, Кивинс. Спецы ищут то, что смахивает на доказательство твоей вовлеченности в это новое дело. Очень дурное дело». Она удивительно искусно изобразила неприятное удивление. Я рассказал ей о том, что Синдж и бегущие по ветру нашли в квартале эльфов. Синдж упомянула упущенные мной моменты. Хотелось бы мне, чтобы покойник не спал и мог просеять секреты, которые я разворошил на дне сознания, Кивинс. Они нашли там твоего плюшевого медведя и еще кое-что, — сказал я и забросил удочку. Эти сетки на голове больше не работают. Кип пискнул так, будто я наступил ему на пальцы. «Не может быть!» «Может». Старый Кости сумел приспособиться к ним, когда у него появилось время подумать. «Больше вы не можете прятаться от его милости». Пенни насмешливо ухмыльнулась и при этом смотрела мне в глаза. Кип выглядел так, будто хотел запаниковать. Кивинс была потрясена меньше. Синдж недовольно взглянула на меня, думая, что я только что впустую потратил ценнейшее преимущество нашего дома. «Похоже на склад, где я пряталась после того, как у нас были проблемы с жуками», — сказала Кивинс. «Я прожила там почти год». Кип поспешил дать весьма точное описание того места. Он явно навещал там Кивинс. Это не дало очков его рыжеволосой подружке. Рыжеволосая подружка была не в курсе дела. Кира ничего не сказала, но я понял, ей куда легче справляться с тем, что мужчины ее тети дружат с женщинами, чем попадать в подобную ситуацию самой. Кип не закрывал рта. Он понятия не имел, что творится с Кирой. То, что Кивинс и Кип были друзьями, не утешало Киру. «Итак, вы не знаете этих людей?» «Нет», — дала точный ответ Кивинс. Кип покачал головой. Он не был так уверен. «Я бы ее запомнил!» За это его стукнули с обеих сторон. «По-моему, я уже видела эту девушку», — произнесла Кира. «Прошлой ночью она была перед моим домом», — сообщил я. «Знаю. Но тогда я видел ее только мельком. Она показалась мне отвратительной личностью». «Так и есть. Я выяснил это непростым для себя образом». Кира кивнула на наброски Пенни. «Я имею в виду, она выглядит отвратительной личностью потому, что смахивает на одну из этих блондинок, которые получают все, что захотят, на блюдечке, с голубой каемочкой, как только у них вырастает грудь». Это было грубо и лицемерно. Кира Тейт сама была одной из подобных девушек, пока у нее не развился психический дефект, связавший ее с Кипом. «Я могла ее видеть, когда мне было примерно 12. Некоторые девчонки постарше дразнили меня за то, что я такая плоская». Ее щеки порозовели под веснушками. «Их заводили было 16 или 17, и природа отнюдь не обделила ее. Эта женщина смахивает на нее, вроде бы». Ее догадка была довольно зыбкой. «Когда-нибудь тебе стоит изучить это вместе с покойником, вычислить время и место и от этой точки двигаться вперед». Синдж сделала заметку. «Старые кости смог бы разобраться в этом за считанные секунды». «Если думаешь, что оно того стоит, я, наверное, смогу выяснить нужные факты. У меня хорошая память на людей, которые дурно со мной обращались». Я надеялся, что Кип это услышал. Его грехи, однако, были простыми промахами, а не преступлениями. Если он и обошелся с Кирой плохо, то лишь из-за слепого неведения. «Посмотрите на мужчину!» — воззвал я к молодежи. «Он, возможно, босс похитителей трупов. Вы что-нибудь о нем знаете?» «Ничего. Однако я не сомневался, что Кивинс уловила сходство с Барреттом Альгардой. Она все время поглядывала из-под тишка. Еще одна надежда разбита. Кивинс, Ки, пожалуйста, поговорите со мной о складе в квартале эльфов». Кира смотрела на Кипа так, что было ясно, ей тоже хочется об этом услышать. Кивинс все это начало надоедать. «Я пряталась там год, я уже говорила. И ушла, когда перестала чувствовать, что мне хочется прятаться. Это меня не интересует. Но зачем там прятаться? Не близкий путь для ребенка с холма». «Там я бывала раньше с бабушкой. Склад принадлежит ей. Он пустовал и начал разваливаться. Я подумала, что она продала его, но им никто никогда не пользовался». Я проделал мысленные вычисления. Страфа родила Кивинс, будучи очень юной. Мать Страфы умерла, когда та была ребенком. Я встречался с ее призраком. Кивинс, должно быть, говорила о матери Барретта Альгарды. «Пока ты там жила, случилось что-нибудь необычное?» «Ничего, никакой связи с тем, что всех беспокоит». Кип поддержал ее. «Я обычно притаскивал туда еду и всякое барахло. Там было так печально». «Синдж, пометь, что нужно спросить генерала, изучили ли его колдуны из судебной экспертизы этот склад? И что выяснили насчет стеклянных изделий?» «Ты уже спрашивал, он ответил, что ему велено держаться в стороне». «И все равно, они с Шустером не очень-то держатся в стороне. Если они смогут обвинить нас в том, что это мы повсюду разнюхиваем, им же будет лучше. Мы не должны обсуждать это прямо сейчас». «Да. Мне следовало устроить хорошую взбучку молодежи. Чем больше они убеждались, что покойник спит, тем самоувереннее становились». Я бросил на Синдж умоляющий взгляд. Когда дело доходит до допроса малышей, мой ящик с инструментами оказывается пуст. Синдж поняла. Она вышла из-за стола и покинула комнату. Мгновение спустя появился Морли. Ему помогла Пенни. Он устроился на складном стуле и сбоку уставился на Кивинс. Он лучше меня умел читать по лицам женщин. Доллар Дэн, который, должно быть, оставался на кухне с Дином, заполнил собой дверной проем. Он мог быть, на удивление, устрашающим, когда того хотел. Но не он был тяжелой артиллерией, за которой отправилась Синдж.